Север полуострова был столь же неприступен, как и его берега. Наступление через узкий, всего в 300 ярдов, перешеек, весь перегороженный укреплениями, под дулами английских орудий непременно захлебнулось бы в крови. Ну а западная часть, гавань Гибралтара, граничащая с Альхессирской бухтой, была прекрасно защищена почти 700 крупнокалиберными орудиями. Неудивительно, что испанцы выбрали путь осады. Но даже в этом случае нельзя было исключать, что англичане все-таки смогут провести в бухту свои корабли с припасами, что и произошло несколько дней назад. «Ну что же», — произнес наконец Михаил Илларионович, оторвавшись от окуляра подзорной трубы. «Я вижу, наши блиндированные батареи, как и канонерские лодки, показали себя с лучшей стороны. Конечно, крайне прискорбно, что адмиралу Самиразу удалось провести в город конвой, однако же они дорого за это заплатили. Думаю, мы добьемся своей цели и дождемся их сдачи из-за голода. Поверьте, Дон Гравина, будут они еще дохлую конину жрать». Глава 20. Проект Конституции наконец-то готов. Завтра при полном стечении всех петербургских вельмож я должен был зачитать его в овальной зале Таврического дворца. Рождался он долго, в раздумьях и спорах, и иные его положения, пожалуй, вызвали бы крайнее изумление у правоведов моего родного 21 века. Прежде всего, в России сохранялась абсолютная монархия. Я не решился потерять такой мощный рычаг воздействия на общество, как абсолютная власть. Однако, любому разумному человеку совершенно понятно, что в нашей огромной стране один человек физически не может управлять решительно всем. И теперь, согласно основного закона, монарх должен заранее обозначить, какие конкретно сферы общественной и политической жизни он собирается почтить своим вниманием. Все остальное оказывается в ведении правительства и Государственной Думы. Перечень можно поменять, но лишь раз в 4 года. Забавно, но чем-то эта система похожа на опричнину Ивана Грозного. Может, и не так был плох первый русский царь, как-то расписывает господин Карамзин. Надо бы с ним на сей счет потолковать. Итак, государь-император берет себе в ведение лишь часть государственных полномочий, то, что сможет проглотить. Остальными сферами управляет кабинет, правительство, назначенное Государственной Думой. Таким образом, вводится представительное правление. Постоянно действующим парламентом должна была стать Государственная Дума. Избирали туда от 3 до 7 нарочных представителей от каждой губернии. Количество нарочных колебалось в зависимости от численности проживающего в губернии населения. Кабинет должен отчитываться перед Думой по ее требованию. Отказ Думы в доверии правительству влек его роспуск. Император предлагал Думе кандидатуру канцлера, которую парламент мог большинством голосов принять или отклонить. Если предложенная императором кандидатура канцлера отклонялась 2 раза подряд, право предлагать кандидатуру главы правительства получал Сенат. После назначения канцлер формировал правительство, подбирая министров и глав комитетов. В тех сферах, которые император объявлял собственной прерогативой, он самолично назначал министров. Было сформировано 18 министерств и приравненных к ним комитетов. Военное, морское, промышленности, торговли, науки, путей сообщения, внутренних дел, юстиции, финансов, народного просвещения, внешних сношений, народного здравоохранения, железнодорожный комитет, комитет по делам заморских и покровительствуемых территорий, комитет по переселениям, прежде, экспедиция колонизации, комитет обер-прокурора, комитет общественной безопасности, счетный комитет. К комитетам приравнивались Академия наук и Академия художеств. Главы всех этих ведомств вместе с председателем Государственного банка и 3 вице-канцлерами составляли правительство, возглавляемое канцлером. Вице-канцлеры вели каждый свой блок министерств. Один вице-канцлер по должности возглавлял Министерство иностранных дел, другой – экономические ведомства. Еще 2 могли назначаться по мере необходимости на предметы государственной жизни, требовавшие в тот или иной момент наибольшего внимания. Сенат выполнял теперь роль Верхней палаты законодательного собрания. Как и прежде, он на треть пополнялся из лиц, назначенных императором. Еще 1/3 составляли вышедшие в отставку высшие чиновники 1-го и 2-го рангов, и 1/3 сенаторы выбирали себе сами, по своему усмотрению приглашая вступить в сенатское звание любое достойное его лицо, достигшее 40-летнего возраста. Судебная власть объявлялась независимой, вводился суд присяжных. В волостях, уездах, губерниях везде вводились земства. Из них должны были посылать выборных на земский собор, где принимали важнейшие законы и избирали треть состава Сената. Сильно менялся гражданский статус людей. Дворянские звания становились чисто почетными. Теперь все жители империи делились на две категории – граждане и подданные. Гражданином можно было стать лишь после прохождения военной службы, и только граждане имели право быть избранными в высшие государственные органы империи. Право голосовать на государственных выборах получали все, кто платил прямых налогов на сумму более 12 рублей в год. На земских выборах избирательный ценз определяли сами земства. Старые звания мещан, купцов, крестьян сохранялись, но теперь имели больше фискальное значение. Они вели различные виды деятельности и к ним применялись разные режимы налогообложения. Женщины получали равные права во всех сферах, однако для них получить статус гражданина по понятным причинам было невозможно. Уничтожалась разница между крестьянами, дворянами и купцами, теперь каждый мог стать офицером, получит гражданский чин или, напротив, заняться торговлей. Серьезно пересматривалась судебная система, вводился суд присяжных, с коллегией из 7 человек, решения принимались голосами не менее чем 5 членов коллегии, сами присяжные назначались судом, но сторона обвинения или защиты могла отклонить очевидно пристрастного кандидата. Важные новшества вводились в налоговой сфере. Так, не менее половины налогов должны были быть прямыми. Военные расходы на 2/3 должны формироваться из прямых налоговых поступлений. Сделано это было, чтобы подданные в полной мере, своим кошельком чувствовали тяжесть государственных налогов и активнее участвовали в их обсуждении. В общем, отличная конституция, подробная, всесословная, способная превратить Россию в процветающее, успешное, основанное на законах государство. Именно поэтому она любой ценой не должна быть принята. Интерлюдия. Сегодняшний раут у госпожи Головиной ничем, казалось, не отличался от десятков и сотен других петербургских частных вечеров. С утра лакеями барона были разнесены по нужным адресам несколько десятков приглашений, билетов. Гости явились, шумно здороваясь на лестнице и в гостиной, весело стряхивая мокрый снег с украшенных пелеринами шинели и дорогих шуб. Пожалуй, что только обилие мундиров и полное отсутствие дам могло бы показаться странным стороннему наблюдателю, ведь салон Варвары Николаевны никогда не был приютом фронтовой военщины, вот только наблюдателя этого не было, тут были только свои. Дом Головиной, из-за всегдашней своей подчеркнутой аполитичности, не привлекал внимания ни экспедиции общественной безопасности, ни ведомства Скалана. Именно поэтому он был признан заговорщиками самым безопасным местом для сбора перед выступлением. Бенниксен, высокий, сухощавый, с длинным лицом и орлиным носом, с видной осанкой, прямым станом и холодной физиономией, резко выделялся своей наружностью между круглолицами, скуластыми и курносыми лицами русских генералов и сановников. Полковник Талызин, командир Семеновского полка, генерал Аргамаков, бригадир Деприрадович, князь Яшвиль, камергер Толстый, сенатор князь Юсупов, князь Голицын, генерал Дебич, генерал Ливин, командир дивизии Уланов граф Уваров. Это вожди, и сегодня они ужинают в бельетаже, а ниже, в просторной танцевальной зале накрыты столы для исполнителей, субалтерн и обер-офицеров. Среди них очень молодых, при новых порядках потерявших гвардейские привилегии и перспективы быстрой карьеры. Ужин – это не просто так, нет. Ужин, вино, трапеза, вечеря – удобнейшая форма соединения, легальная для наружного наблюдения и контролируемая хозяином, тем, кто собрал, пригласил, учтиво встретил. Как для солдат единение – это строй, так для вельмож – застолье. Одни, стоя по стойке смирно, а другие, орудуя ножом и вилкой, меняют правительство Великой Империи. Заговорщики, среди которых оказалось немало светлых голов, сумели обмануть все принятые императором меры предосторожности. Да, год назад все командиры полков были заменены на суворовских выдвиженцев, но на должности батальонных командиров или заместителей полковых начальников у Александра Васильевича достаточно кадров не нашлось. И на этих-то местах естественным путем собирался весь оппозиционный элемент. Некоторые считали себя сильно пострадавшими от отмены крепостного права. Других удалось убедить грядущими повышениями в чинах. Третьи полагали нынешнее царствование незаконным. Сегодня вовлеченные в заговор батальонные начальники, которых солдаты знали и подчинялись им беспрекословно, должны были выдернуть войска из-под ведения полковников и взять столицу и судьбу империи в свои руки. Особые надежды возлагались на сенатский полк. Эта гвардейская часть, созданная еще Петром и в виде сенатских рот, отрядов офицеров, солдат и курьеров, состоявших при Сенате для караулов и посылок, при Екатерине сделанное батальоном, а новым императором преобразованное в полк, единственное из всех, имело полковым начальником не суворовского офицера. Командира этого полка назначал обер-прокурор Сената. Большие надежды возлагались и на преображенцев, обиженных предыдущим расформированием и немилостью. Командиром преображенского полка был суворовец Воиков, прекрасный фронтовый офицер. К сожалению, при всей своей безусловной верности государю-императору и генерал-фельдмаршалу, полковник питал еще и глубочайшее почтение к Бахусу. Заговорщики назначили несколько лиц, призванных в ночь выступления споить командира преображенцев, и, увы, в этом начинании полностью преуспели. Ужин, сопровождаемый обильными возлияниями под велеречивые тосты, продолжался более 2 часов. Заговорщики выжидали нужное время, да к тому же давали возможность младшим офицерам внизу достаточно одурманить свои мозги. Наконец Петр Алексеевич отодвинул от себя бокал, с глубокомысленным видом оглядев присутствующих. «Ну что, господа, теперь или никогда, завтра так называемая Александровская конституция будет оглашена в присутствии президентов всех коллегий и членов Сената. Да уж, упаси, Господи!» – пробормотал рядом князь Голицын. «А сенаторы? Они утвердят перемену правления и регентства?» – тут же поинтересовался Дибич. «Сенаторов оповестит статс-секретарь Трощинский. Разумеется, он сделает это в нужном ключе». Похоже, сенатор Юсупов испытывал сомнения иного рода. «Господа, вы знаете, я всей душою с вами, но, все же, стоит ли марать наше благородное дело убийством помазанника Божия?» Петр Палин на это лишь цинично усмехнулся. «В полноте, мы идем на серьезное дело, и тут любые колебания будут смертельны, и прежде всего, для нас. Вы же понимаете, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Если мы оставим его в живых, даже заточив в крепость, то всегда будем ждать или народного возмущения, или даже военного мятежа. А обретающийся ныне под уманью граф Суворов непременно сделает все, дабы освободить зятя. Нет, надо поставить всех перед фактом. Император мертв, его наследник, младенец, нам нужен регент, и кто еще может наилучшим образом выполнить эту роль, как не родной брат в бозе почившего царя. Это единственно правильный ход. Тот, кто не согласен с этим, пусть соблаговолит немедленно покинуть наше собрание. Среди собравшихся присутствовали те, кто был не вполне согласен. Никто, однако же, не ушел. Слишком наивно было бы полагать, что столь осведомленное лицо имело бы хоть один шанс действительно покинуть гостеприимный дом Варвары Николаевны. Да, нельзя не согласиться, то, о чем говорит граф Палин, суть Condicio sine qua non 25, обязательное условие для успеха всего предприятия. Однако, господа, смею напомнить, смерть государя никоим образом не должна наводить на мысли о насильственном характере, веско заметил генерал Ливин. Ну, эта задача легко достижима, тонко улыбнувшись, произнес хозяин дома. Действительно, согласился генерал Бенниксен, чтобы отвести сверженного императора в крепость, придется переправляться через Неву, а ночью, на реке, загроможденной льдами, нельзя отвечать за несчастный случай. Возможно, император Александр молод, и вряд ли кто-то поверит в апоплексический удар, улыбаясь, произнес граф Шувалов. Нельзя не отметить и благоволение судьбы в том, что императрица с наследником сейчас находится в царском селе. Ее присутствие в момент переворота было бы крайне нежелательным и произвело бы пагубное впечатление на генерал-фельдмаршала Суворова, добавил Голицын. Фельдмаршал сейчас далеко, напомнил генерал Аргамаков. Дрессирует под уманью польские полки. Когда все произойдет, он окажется поставленным перед фактом. Но, если ни одного волоса не упадет ни с головы его дочери, и права внука окажутся неоспоримыми, ему придется смириться с новым положением дел, ведь никакой военной силы у него на руках теперь, можно сказать, нет. Поляки за Суворова воевать не пойдут. Главное, чтобы никто не донес на нас сейчас, пока император еще занимает свой кабинет в Зимнем дворце. Как полагаете, донесут на нас, Александр Семенович? Со смехом спросил Палин у сидевшего рядом господина. Ну, разве что вы, Петр Алексеевич. Со смехом отвечал господин Макаров. Глава экспедиции общественной безопасности давно был вовлечен в заговор, уже многие месяцы покрывая остальных конфидентов. Он сегодня впервые открыто появился среди них, что тотчас вдохнуло в мятежников новые надежды на успех. «Кстати, как ваше плечо?» – участливо спросил у Палена Бенниксен. «Намного еще болит, поморщившись, отвечал тот. Несколько дней назад Петр Алексеевич выпал из саней и расшибся. Теперь он не мог взять в руки шпагу, а потому, не отказываясь от участия в походе заговорщиков к Каменноостровскому дворцу, заявил, однако, что будет держаться в задних рядах. Проницательный Бенниксен, конечно же, понял, что это дипломатическая болезнь, но склонен был простить Петру Алексеевичу его осторожность. Увы, не все немцы обладают действительно северогерманской твердостью духа. «Давайте еще раз сверим наш план», – предложил методичный Бенниксен. «Нужные перемещения армейских полков уже произведены. В каждом гвардейском полку иметь хоть несколько офицеров, на которых можно рассчитывать. Одни из них должны действовать в полках, пресекая возможный контрудар, другие – идти ко дворцу или во дворец. Солдаты ничего знать не должны, но к нужному часу быть у дворца тем гвардейским частям, которые сравнительно надежны, более преданы Константину, плотнее насыщены офицерами-заговорщиками. Это прежде всего 3 и краткая и 4 и краткая батальоны Преображенского полка, Сенатский полк и Уланы. Полки вокруг дворца встанут в строю, дабы отсечь возможное бегство царя или приход верных ему частей, как это было в день смерти императрицы Екатерины. Полки должны стоять по команде смирно, это способ уберечься от неожиданного солдатского вмешательства, и вместе с тем иметь всех постоянно на виду. Как только дело будет сделано, солдаты тут же присягнут без сомнения и колебаний. Эту команду возглавит князь Яшвиль. Мы же, господа, войдем во дворец, обыщем его, найдем императора и сделаем то, что велит нам долг. Все так или иначе одобрили услышанное. Ну а теперь, полагаю, пора спуститься к нашим молодым соратникам, дабы подстегнуть их пыл, предложил Палин. От них многое зависит, а то, как бы солдаты по своей привязанности к императору не предприняли бы какого-нибудь безумного предприятия. Извольте, я готов, с совершеннейшим хладнокровием откликнулся Бенниксен. Он тотчас же с шумом отодвинул гнутый ореховый стул, вставая во весь свой немалый рост и, бросив скомканную салфетку, направился к лестнице. Внизу, у офицеров, пир уже шел горой. Нечасто можно на шару угоститься великолепными венгерскими и французскими винами. Пили, громко произнося двусмысленные тосты, похвалялись вернуть все, как было, в 24 часа. Это было то самое гвардейское дворянство, которое особенно ущемлено, лишено гарантий, и считало правление с 1796 года не вполне законным, да еще и сумасшедшим. И вот двустворчатые двери распахнулись разом, и Бенниксен, Аргамаков, Ливин, другие генералы и полковники вошли блестящей толпою, в украшенных шитьем мундирах, лентах и орденах, гремя ботфортами и золочеными шпагами. Офицеры немедленно встали из-за стола, вытянувшись перед старшими по званию. «Доброго вечера, господа! Готовы ли офицеры пожертвовать жизнью за цесаревича Константина?» — строгим голосом произнес Леонтий Леонтьевич, сверху вниз оглядывая присутствующих. «Точно так, господин генерал!» — раздался нестройный гул пьяных голосов. «Скоро выступаем, будьте тверды, и мы преуспеем», — отчеканил ганноверец, сохраняя ледяное выражение лица. «Будьте готовы действовать в интересах цесаревича. Виват, Константин!» — поддержал речь генерал Талызин. «Виват, виват!» И весь длинный стол взорвался восторженными криками. А о цареубийстве здесь не было сказано ни слова. Через 2 часа в гвардейских и некоторых армейских полках началось скрытное, но активное движение. Началось все с Семеновского полка. Унтер-офицеры обегали светлицы солдат, или входили в казармы, в тех полках, что успели получить жилища нового вида, и тихо, в пол, а то и в четверть голоса поднимали полусонных солдат. Побудка. Вставай и стройся, только тихо. То же самое происходило и в Преображенском полку, только с меньшими предосторожностями. Тут и там очень мало офицеров, 5 или 6 на батальон, завербованные большей частью в последний момент или даже вовсе не причастные к заговору, сопровождали солдат. Последние пребывали в полном неведении относительно цели этого ночного выступления. Однако, так как некоторые из них выражали беспокойство, им сказали, что они идут на защиту императора, и они удовольствовались этим объяснением. Но не везде это получилось. Конные гвардейцы наотрез отказались идти куда-либо. Господа офицеры разными остротами и прибаутками возбуждали солдат против императора, но не достигали цели. Подобно кавалергардам и гвардейским гусарам, нельзя было склонить и измайловцев. Только сенатский полк и два эскадрона «Улан» выдвинулись к Каменному острову. А ведь задача этих войск исключительно ответственна. Они должны изолировать место предстоящей трагедии, предотвратить подход к Каменноостровскому дворцу какой-либо помощи императору, исключить его бегство, а в случае неудачи заговорщиков, прикрыть их отход. А между тем войск меньше, чем рассчитывалось, да и моральное состояние мятежных частей далеко от идеала. Даже в сенатском полку, основе мятежа, прямо в строю начались вдруг тихие солдатские разговоры. «Куда идем?» Из предосторожности офицерами разыгрывается небольшая комедия. Солдатам намекают, что в городе пожар, и адъютант Власов посылается якобы к коменданту, узнать точно, где и что горит. Власов, прогулявшись неподалеку, возвращается и сообщает: «Пожар на Каменном острове, и комендант велел идти туда». Большинство солдат верит, но когда батальон подходит все ближе к месту назначения и никто не видит огня, то мысленно начинают искать другое объяснение. В ночном строю офицеры осторожно намекают солдатам на близящееся освобождение от тирана, говорят о надеждах на цесаревича Константина, о том, что тяготы и строгости службы скоро прекратятся, и все пойдет иначе. Солдаты, однако, явно не в восторге. Молчат, слушают угрюмо. В рядах слышится сдержанный ропот. Тогда подполковник князь Яшвиль прекращает толки и решительно командует: «Полуоборот направо, марш!» После чего войска вынуждены были машинально повиноваться его голосу. Тем временем отряд из двух дюжин главных заговорщиков, из них половина вельможи, командиры, другая половина младшие офицеры, клинки, дошли до дверей прихожей императора, естественно, закрытой на засов. «Отворите, в городе пожар, у нас срочное сообщение к императору», – отчетливо и громко прокричал Бенниксен. Два швейцара-привратника открывают дверь в тамбур. Крики, минутное сопротивление и вот заговорщики внутри. Швейцар Кириллов получает удар саблей по голове и падает, обливаясь кровью. «Господа, не слишком ли это?» – спросил генерал-лейтенант Талызин, с самого начала колебавшийся в вопросе об убийстве императора. «Оставьте, генерал. Полумеры ничего не стоят, дело идет о нас, ведь, ежели он спасется, мы пропали. Мы не дети, чтоб не понимать бедственных последствий, какие будет иметь наше ночное посещение Александра для России и для нас. Разве мы можем быть уверены, что он не последует примеру Анны Иоанновны? Но это же кровь помазанника Божия, поздно отступать, мы у цели». Вот его спальня, и Бенниксен с размаху ударил эфесом шпаги в обильно украшенную золоченой резьбою высокую дверь. Глава 21. Говорят, Александр Македонский перед битвой Арбел спал так крепко, что его не сразу смогли разбудить. Достоверно известно, граф Суворов любит поспать перед боем, дабы набраться сил. Никогда не страдал излишней нервозностью и месье Бонапарт, а я вот, увы, не таков, так что этой ночью заснуть мне не удалось. Известие, что выступление с высокой вероятностью случится именно сегодня, вкачало в мою кровь такую дозу адреналина, что я даже не пытался прикорнуть. Казалось, прошла целая вечность, как в начале второго часа ночи во тьме вдруг замелькали огни факелов, а затем раздался шум у входа, и вот уже голоса прямо у моих дверей. Шарах, дубовые двери затрещали, но выдержали. На пару минут все затихло, а потом раздались гулкие размеренные удары. Господа заговорщики ломали дверь в мою спальню, принесенная из парка массивной скамьей. Наконец, они добились своего. Одна дверная петля с треском лопнула, брызнув во все стороны мелкой дубовой щепкой, и целая толпа разряженных, как на парад, высших офицеров ввалилась в мою комнату. По комнате замелькали огни факелов и фонарей. Итак, сведения Кости оказались правдой. Ворвавшиеся заговорщики уставились на меня. Я одетым сидел на краю небрежно смятой кровати, и всеми силами пытался скрыть возбуждение. «Он здесь! Вот он!» – радостно прокричал кто-то. «Господа, не слишком ли поздно для визитов?» – стараясь говорить спокойно, произнес я. «Вы арестованы, извольте следовать за нами», опять выкрикнул кто-то из задних рядов. «Вот как, вы натянули орденские ленты, пожалованные моей бабкой, взяли дарованные ею золотые шпаги, и явились сюда ни свет ни заря угрожать мне?» Вперед выступил Леонтий Бенниксен. «Ожидаемо, черт побери», совершенно бесстрастно глядя мне в лицо пустыми оловянными глазами, он размеренным голосом произнес: «Ваше Величество, вы низложены за нарушение прав благородного российского дворянства. Извольте следовать за нами, мы доставим вас в Петропавловскую крепость. А если я кликну охрану, На эту хамскую, учитывая обстоятельства, реплику Бенниксен отреагировал с хладнокровием черепахи. Их тут же остановит. Снаружи дворца кругом наши люди. Вот как, у вас тут целый комплот, вы решили, тут я повысил голос, вы решили посягнуть на помазанника Божия. Прозвучало это не грозно, а скорее визгливо, как я ни старался, мой страх все же выпрыгнул наружу, но это не имело никакого значения. Раздался резкий треск, и в залу ворвался морозный воздух. Это отворились большие двустворчатые двери, открывавшие проход из спальни императора на просторный балкон, и внутрь вломилось с десяток моих людей, вооруженных до зубов. Они лежали все это время на полу балкона, дожидаясь условного знака. Вот этот мой рев про Божия помазанника и стал этим сигналом. Среди заговорщиков началось замешательство. «Генерал, что нам следует предпринять?» Обращаясь к Бенниксену, в ужасе кричал какой-то поручик в преображенском мундире. Лицо ганноверца, всегда бесстрастное, перекосилось, когда сзади него раздался страшный грохот падающих дверей, и в коридоре тотчас же загремели шаги. Это спешила вторая группа охраны, сидевшая в засаде в соседнем помещении, отборнейшие люди, зарекомендовавшие себя службой у Суворова, прекрасно обученные и решительные. Зал, где они укрывались, заговорщиками был предусмотрительно заперт, но у моих людей еще предусмотрительнее оказалась с собою кувалда. Заговорщики обнажили шпаги, но мои люди при сравнимой численности были много лучше вооружены и трезвы, как алмаз. Каждый сжимал в руках либо драгунское ружье с примкнутым штыком, либо морской мушкетон. На поясе имелись кобуры с двуствольными двухзарядными пистолетами и кавказские шашки. Штыками и клинками заговорщики были оттеснены в угол залы. Путь отступления им был отрезан. «Итак, господа», — продолжил я, — «когда смятение немного утихло, вы видите, сколь непостоянна фортуна. Только что вы чувствовали себя хозяевами положения и собирались уже снимать свои офицерские шарфы, дабы спасти отечество и права сословия, как вдруг все разительно переменилось. Таковы гримасы судьбы. Засада. Ах ты, мерзавец!» Яростно заорал вдруг молодой офицер в уланском мундире и бросился на меня, выставив вперед шпагу. Трах! Выстрел оглушающе звонко прогремел в замкнутом помещении моей спальни. Выхватив из-под одеяла пистолет, я в упор разрядил его в слишком нервного корнета. Тотчас настоящий ад разверзся на каменном острове. Загремели выстрелы, зазвенела сталь. Чья-то лампа упала на паркет, вспыхнувший со всей решимостью добротно просушенного дерева. «Что же, вы сделали свой выбор. Убейте их, господа!» — приказал я своим людям и направился к выходу. «Тебе не уйти!» — закричал кто-то из мятежников. «Вы полагаете?» — с иронией спросил я. «Солдаты всегда слушают своего командира. Долгие годы целенаправленной муштры превращают их в бессловесный автомат, винтик, прутик в вязанке, приготовленный для горнила войны. Так было везде и всегда, иначе это не армия, а просто толпа. Но тут случилось иначе. Когда первый батальон сенатского полка остановился возле наплавного моста, ведущего через Малую Невку на Каменный остров, где возвышалась громада Каменноостровского дворца, солдаты заволновались. С той стороны раздавались крики людей и выстрелы, отчетливо слышимые в морозном воздухе. А вот никаких признаков пожара не наблюдалось и в помине. «Ну, братцы, шабаш!» — послышался отчетливый голос из второго ряда. «Не слушайте офицеров. Будет, как в позапрошлом годе с преображенцами. Им сказывали, дескать, ведут оборонить государыню императрицу, а на площади у Зимнего как угостили их картечью, а потом еще и изменщиками огласили». Это один из правофланговых солдат высказал то, о чем думали уже все. «Молчи, дурак, молчи!» — в бешенстве заорал Яшвиль, при свете факела подскочил к говорившему и, обнажив шпагу, врезал эфесом солдату в зубы. «Ах ты, гад! Драться бей их, ребята! Точно, изменщики!» — вдруг заорал тот окровавленным ртом и резким коротким движением впечатал приклад тяжелого ружья прямо в лицо подполковника. Началась страшная схватка. Солдаты били прикладами, кололи штыками. Офицеры остервенело отбивались шпагами. Но бог, как обычно, оказался на стороне больших батальонов. Один офицер бежал, трое, скрученные и избиты, а Яшвиль катался по заснеженной мостовой, обильно окрашивая белоснежный снег, дымящийся на морозе кровью. Его проткнули несколько штыков. Просторное помещение моей спальни все заволокло пороховым дымом, и лица еще оставшихся в живых заговорщиков плавали в нем белесыми пятнами. Если бы не локальный пожар на паркете, наверное, мы все совершенно потеряли бы способность видеть. Почти оглохший от грохота мушкетонов, Я уже почти покинул опасную зону, но не отказал себе в удовольствии ответить на угрозу убить меня за пределами дворца. Вы полагаете, вообще-то в подвале дворца стоит целый батальон морской пехоты Кронштадтского полка. Сейчас эти господа расправятся с вами, а затем я в окружении кари из верных мне солдат появлюсь среди полков, не поддержавших мятеж, и там мы посмотрим, кто кого. Впрочем, одно несомненно, вам отсюда не выйти. Капитан Волховский, пусть ваши люди сделают свое дело, а потом затушат пожар, пока тут не разгорелось. И я вновь направился было к выходу, и вновь остановился, услышав: «Государь-император, Александр Павлович». Это средь всеобщего смятения раздался голос Петра Палена. «Но вы же обещали, интерлюдия, за 6 дней до мятежа. Конечно, я всегда помнил, кто такой Петр Алексеевич Палин, и когда назначал его губернатором Петербурга вместо дубоватого Архарова, я с любопытством встретился с этим субъектом в первый раз. Внешне Палин производил самое приятное впечатление. Большого роста, широкоплечий, с очень благородным лицом, он казался всем окружающим просто-напросто образцом правдивости, веселья и беззаботности. «Вот славный малый», сказали бы вы про него после первого шапочного знакомства, и жестоко ошиблись бы. Но я-то знал, что все это напускное добродушие, веселость, беззаботность, прямота были маской, под которой бывший рижский губернатор скрывал совершенно другого человека, показавшего истинное «я» только во время случившегося в известной мне истории, и которому никогда не суждено состояться, свержение императора Павла. Лифлянцы в нем это отлично подметили, и говорили про своего губернатора, что еще в школе он в совершенстве изучил пфиффикологию 26, от слова «пфиффик» – «хитрый», «лукавый». Интересно, что, несмотря на то, что никакого образования, не считая этой самой пфиффикологии, господин Палин не получил, и никогда не выказывал особенных способностей ни в гражданской, ни в военной службе, он все же смог достичь впечатляющих высот. Ему помогали настоящие бездны хитрости, вероломства, жестокости, подкрепляемые решительностью и безграничной дерзостью. И все это скрывалось под вполне добродушной, респектабельной внешностью. Разумеется, как только от Кости поступило предостережение о заговоре, пусть смутное и неточное, но определенно правдивое, полковнику Скалану было приказано взять этого господина на карандаш. Я как-то сразу тогда заподозрил, что герр Палин не останется в стороне. И, так и есть, действуя по принципу «свинья грязь найдет», петербургский губернатор очень скоро оказался одним из лидеров заговорщиков. И тогда, улучив момент, мы провели очень неприятную, тяжелую, но совершенно необходимую вербовку. За 10 дней до мятежа уже давно стемнело, когда Петр Алексеевич в сопровождении своего адъютанта возвращался после осмотра мест, предложенных инженерами для устройства на окраине Петербурга огромного медицинского комплекса. По распоряжению императора, тут должен был появиться многопрофильный, как изволил выразиться его императорское величество, лечебный и исследовательский центр из нескольких госпиталей, лабораторий, больницы медицинского института. Ни одно место ему не понравилось. Впрочем, были большие надежды, что уже скоро этот безумный проект, по самым скромным подсчетам оцениваемый в 37 миллионов, будет навеки забыт. Он уже достиг своей резиденции, губернаторского дома на Невской перспективе, и уже предвкушал добрый ужин и заслуженный отдых в кругу семьи. Однако, стоило ему покинуть сани, как к нему подошел незнакомый офицер в морской форме. С ним был экипаж на санном полозу и несколько драгун. «Ваше высокопревосходительство, вас ждут у его императорского величества. Это срочное дело». «Хорошо, Владимир Иванович, прошу вас, сообщите моей супруге, что я задержусь», — беззаботно отвечал Петр Алексеевич. Он уже привык к причудам государя-императора, имевшего обыкновение работать допоздна. Адъютант направился к особняку губернатора. Незнакомый офицер почему-то двинулся в том же направлении. Впрочем, дальнейшего Петр Алексеевич уже не рассмотрел. Стоило ему сесть в предложенный экипаж, как тот сорвался с места и, сопровождаемый парой драгун, понесся по заснеженной Невской перспективе в сторону Зимнего дворца. Сани быстро скользили по хрустящему на вечернем морозе снегу. Однако, к несказанному удивлению Палена, они вихрем пронеслись по площади, на которой уже горделиво красовалась в нестерпимо ярких лучах прожекторов введенная в прошлом году рождественская елка, проехали мимо южного фасада Зимнего дворца и свернули налево, в сторону старого Зимнего дворца Петра и тут Петр Палин все понял. К Кровь ударила ему в голову. Это ловушка. Недолго думая, он распахнул дверцу кареты и выпрыгнул в твердый, укатанный многочисленными санями снег. Непривычное к таким эскападам тело отозвалось резкой болью в плече. Сзади раздался угрожающий стук копыт. Петр Алексеевич хотел было обернуться, но не успел. Свет померк в его глазах. Скакавший за его санями драгун без церемонии ударил его прикладом ружья по темени. «Очнитесь, сударь!» Он пришел в себя от резкого запаха нюхательной соли. Чьи-то сильные руки подняли его, бесцеремонно встряхнули и усадили на жесткое деревянное кресло. Тут же руки его оказались привязанными к подлокотникам. Ничего не было видно. На голове сидел какой-то закрывавший глаза колпак. «Тише, дурак, руку ему сломишь!» Вдруг испуганно произнес один из тех, кто прикручивал его к креслу. «Я-то дело свое знаю. Чай, еще при Степан Иваныче начинал-то, не то что ты, лапоть!» Добродушно откликнулся второй, издававший мощный запах чеснока и овчины. «А рука — это ничего. Как начальство наше с тобой нынче гуторит. 200 костей в человеке, одной более, одной менее». Наконец, они закончили привязывать несчастного Петра Алексеевича и отошли куда-то за спину. «Ну что, голубок отлетался, в тенеты попал?» — спросил поконец один из халдеев, почти ласково потрепав губернатора по плечу. «Терпи теперь, Господь терпел, и нам велел». И вот это-то неприкрытое хамство поразило Петра Алексеевича сильнее всего. Раз эти мужики, сермяги, ведут себя с ним, вельможей генерал-лейтенантского чина, кавалера двух орденов, таким образом, за панибрата, значит здесь он просто НКТО, и случиться с ним может ЧТОГАДНО. «Ладно, ступайте», — произнес вдруг чей-то властный металлический голос. «Я переговорю с задержанным». «Задержанный, вот так вот». Петр Алексеевич нисколько не сомневался в ТМО, где именно он оказался и почему, но это знание совершенно не добавляло ему спокойствия. Мысли его метались, как крысы в садке. «Раскрыли, нас раскрыли, определенно, кто-то все выболтал. Но вот, кто?» Тяжелый овчинный дух исчез, и чья-то рука сдернула мешок с его головы. И Петр Алексеевич зажмурился, тщетно спасая глаза. Ослепительно, яркий свет залил все, казалось, проникая в мозг. Металлический голос полковника Скалана прорезал холодный воздух подземелья. «Скажите-ка, господин губернатор, вы знаете, что такое светит вам нынче в лицо? Где-где я?» — робко спросил губернатор, щурясь от этого цкого света. «Отвечайте на вопрос, вы знаете, что это такое?» — совершенно спокойно повторил тот же голос, только интонация его стала еще более холодной. Палин знал, сие есть Гефестов огонь, получаемый от электричества. Прошлый год освещали им елку на Дворцовой площади, а нынче, всю площадь, где народные гуляния будут, — дрожащим голосом произнес он. «Верно», — чуть смягчившись, произнес голос, и луч прожектора отвернулся от лица губернатора куда-то в сторону. Зрение восстанавливалось медленно. Сначала Палин увидел низкие своды, выложенные из огромных неотесанных камней, на которые падал луч Гефеста, затем с трудом разглядел ширму и стоящего рядом господина в темно-синем мундире с черным лацканом. Имя этого человека произносили не иначе как шепотом. Удивительно, как господин с от природы таким мягким выражением лица мог оказаться столь страшен. Полковник Скалан, будучи родом из Сибири, чужой и мало кому известный в Петербурге, он был абсолютно неподкупен, неуговариваемый, бесстрашен. А еще полковник способен был на такое, на что другой дворянин даже мыслями не решился бы посягнуть. «Действительно», — немного более мягким тоном ответил полковник, — «это чудо научной мысли есть электрический фонарь, называемый Гефестов огонь. Мне так нравится смотреть, как в его свете дети играют у елки на Дворцовой площади. Замечательное изобретение. А у вас есть дети, губернатор?» «Есть». «Взрослые?» — начиная недоумевать, ответил Палин. «Ну что же, на один вопрос вы уже ответили вполне правдиво», — задумчиво проговорил Скалан. «А вот что насчет остальных. Кто глава заговора против верховной власти, в коем вы состоите с 12 сентября сего года?» «Я не...» — начал было Палин, и тут же получил хлесткий удар перчатками по лицу. «Надо же, а все так хорошо начиналось. Ладно, как говорит в подобных случаях его величество Александр Павлович, пойдем длинным путем, убирайте». При последних словах из-за спины Павла Алексеевича вдруг выскочила пара крепких ребят и быстро убрала стоявшую за спиной у полковника ширму. «Узнаете?» — холодно спросил Антон Антонович, направляя сноп света туда, где только что стояла ширма. Палин все еще почти ничего не видел. Перед глазами еще стояло желто-зеленое зарево от яркого света прожектора, но даже тогда ему хватило одного взгляда, чтобы понять, это Петр и Федор. Его сыновья сидели спиной друг к другу, связанные, с завязанными глазами и кляпами, а рядом, укрытый куском парусины, стоял какой-то аппарат. «Как видите, тут нет третьего», — спокойно пояснил Скалан. «Официально, как вы знаете, средний ваш сын, Павел, находится при Каспийской армии, а неофициально, он заключен в крепость Дербент и ожидает там вашего решения. Вы сами определите его судьбу. Если будете вести себя разумно, все дело останется в тайне и разрешится к полному удовлетворению всех. А вот если вы станете упорствовать, увы, пострадаете и вы, и ваши близкие. Неужели вы посмеете?» – прохрипел Петр Алексеевич. «Разумеется, слишком уж многое поставлено на карту, чтобы миндальничать. Вы сами знаете, полумеры ничего не стоят. Покажите-ка, ребята». Подручные Скалана взялись за дело. Один из них откинул холст с непонятного устройства, и перед ним открылось здоровое, саршин, колесо, принайтовленное на деревянный брус, снабженный ременным приводом и педалями. Нечто подобное, помнится, мастерил господин Кулибин, дабы катать инвалидов, только это устройство было явно не для этого. Один из помощников полковника сел верхом на брус и, уперевшись ногами в педали, резко прокрутил их. Раздался негромкий, но страшный треск, а тела сидящих озарили вспышки электрических разрядов. «Ах!» — сквозь кляп воскликнул один из связанных. «Петр, Федор, видите, как странно, одна и та же сила может создать праздник для детей, а может, мучительным образом убить их. Все зависит от намерений того, кто берет эту силу в свои руки», — задумчиво произнес Скалан. «Давай-ка еще». Подмастерье со страшной скоростью завертел педалями. Тут только Петр Алексеевич заметил, что от машины к его сыновьям змеями тянутся темные гуттаперчевые провода. На юношей было страшно смотреть. Они изгибались, тряслись, как припадочные, не замечая даже, что с силой бьют друг друга головами. «Сударь, как вы можете? Вы же дворянин!» Петр Алексеевич буквально взвыл, с ненавистью и изумлением глядя на совершенно бесстрастного Скалана. «О, это, уважаемый, я для себя давно решил, что есть дворянин. Как в первую голову понимать сие слово? Верность в державе, или преданность своему сословию? Я знаю, как для себя ответили на этот вопрос вы и ваши конфиденты. А я вот, знаете ли, посчитал иначе. И, когда надо решать, или-или, я не остановлюсь ни перед чем. Вы слышите?» Антон Антонович вдруг подошел к Палену совсем близко и, присев перед ним, заглянул прямо в глаза. «Ни перед чем решительно не остановлюсь для защиты государя, императора и династии. Вы даже не представляете, что я могу вам устроить». И, глядя в небесно-голубые, на выкате, глаза Скалана, Петр Палин проверил ему полностью и до конца. «До меня донеслись судорожные рыдания. Плечи Петра Алексеевича содрогались. Значит, клиент готов. Настало время доброго полицейского, а заодно, по совместительству, и Deus ex machina. В общем, не начавшуюся толком пытку остановили, и я появился в поле зрения Палена с самой благожелательной миной на лице. Петр Алексеевич, да вы сидите, сидите». Предупредил я его тщетные попытки то ли вскочить и вытянуться передо мною во фрунт, то ли упасть на колени. «Право же, это пустяки. Можете передо мною сидеть, я нисколько зато не в претензии. Вы, главное, не пытайтесь меня зарезать, ваше величество. Я верный ваш подданный, ваше величество. Умоляю, ваше величество». От переполнявших его чувств Палин буквально фонтанировал полубессвязными фразами, плача при этом, как младенец. «У меня мороз прошел по коже. Когда здоровый и мужественный человек вот так вот захлебывается от рыданий, это реально страшно. Петр Алексеевич, будьте покойны, у вас все будет хорошо. Антон Антонович, уверен, в строгих мерах нет никакой необходимости. Барон все прекрасно понял. Правда, Петр Алексеевич, только обязательно в точности делайте так, как говорят вам эти люди. Иначе я не смогу спасти ваших близких». Палин в ужасе переводил взгляд с меня на Скалана, затем, снова на меня. Пришлось дожидаться, пока он вновь обрел способность к членораздельной речи. «Ваше Величество, я сделаю все, как вы прикажете, но я не могу быть причиной гибели других людей. Можете ли вы обещать, что никто из связанных со мною известной вам тайной лиц никак не пострадает? Не можешь быть причиной гибели? Да что ты говоришь?» Подумалось мне. «Хорошо, никто не пострадает, обещаю», — ответил я вслух и выразительно посмотрел на Скалана. Тот отдал короткий приказ, и перед Паленом тут же оказалась конторка с чернилами, перьями и бумагой. Каменноостровский дворец, 22 декабря 1798 года. Государь-император Александр Павлович. Средь всеобщего смятения раздался голос Петра Палена. «Но вы же обещали, что никто не пострадает». «Конечно, конечно, я обещал. Что же поделать, надо было обещать. Ну, я и обещал. Но вы же понимаете, Петр Алексеевич, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Так что, увы, ничем не могу вам помочь. Впрочем, лично вы можете быть свободны. А вот остальных господ я попрошу остаться». И, обернувшись к бледному и сосредоточенному Волховскому, возглавлявшему нашу засаду, коротко бросил: «Каэли, конечно, я не стал дожидаться окончания ужасной сцены, разыгравшейся после этих слов. Штыками дело не обошлось. Загремели ружейные, а затем и пистолетные выстрелы. У заговорщиков огнестрельное оружие было лишь у двоих конногвардейцев, заткнувших за свои шарфы седельные пистолеты, так что наше огневое превосходство было подавляющим. У нескольких моих людей имелись и гренады на случай, если бы мятежников пришлось выкуривать из забаррикадированного помещения. К счастью, никто не был столь глуп, чтобы пустить их в ход в моей спальне. Комнату заволокло кислым пороховым дымом. Вопли убиваемых людей отражались от ампирных панелей и мраморной отделки. «Наташа не захочет тут более оставаться», — невольно подумалось мне. Чудесный Каменноостровский дворец навсегда искалечен разыгрывающейся теперь трагедией и навеки потерян как резиденция. Одни убытки с этими уродами, черт бы их всех побрал. Следствие длилось долго. Одним из основных организаторов мятежа оказался обер-прокурор Сената Беклишов. Оставшиеся в живых организаторы показали на множество так или иначе причастных к заговору лиц. На допросах план заговорщиков раскрылся во всем великолепии. Устранив меня, они собирались устроить Костю регентом, а фактически, зная его отношение к государственным обязанностям, вести все дела по своему усмотрению. На многочисленных допросах то и дело стала звучать фамилия Воронцов. Причем, увы, в деле оказались замешаны и Семен Романович, наш посланник в Лондоне, и Александр Романович, канцлер империи. Разговор с ним получился тяжелый. Воронцов сам явился ко мне, как всегда, на утренний прием. В его усталом, с коричневыми кругами под глазами, лице я увидел бесконечное разочарование и скрытую боль. Он знал, что я знаю, и все равно, как всегда, явился с обычным докладом. Но положение дел по расчетам с подрядчиками Оланецкой губернии сегодня интересовало меня в последнюю очередь. «Отчего, Александр Романович, — прервал я его доклад, — вы поступили со мной таким образом? Разве мы не понимали друг друга? Когда-то вы выразили полное сочувствие освобождению крестьян, и я провел его. Мы оба понимаем важность промышленного развития. Мы оба верим в реформы, в представительное правление, хотя и расходимся с вами в деталях его устройства. Отчего вы полезли в этот заговор? Я понимаю, все эти Зубовы, Голицыны, Шуваловы, Куракины, но вы-то куда? Да, наши взгляды в чем-то сильно расходятся. Но вы же знаете, я серьезно собираюсь уже в следующем году созвать Земский собор, а на нем собрать Государственную Думу. Вы могли бы заседать там в составе собственной фракции, пусть даже и в оппозиции, и отстаивать свои идеи. Отчего вы, всегдашний сторонник законности, решили вдруг ввязаться в это грязное дело с регентством? Александр Романович, прежде чем ответить, долго смотрел в стол. Затем, наконец, он поднял на меня свои темные, мудрые глаза. «Александр Павлович, я долго наблюдал за тем, как вы своими собственными действиями возбуждали подданных своих к идеям равенства и свободы. Но сие дало лишь разрушительные плоды. Вашими усилиями российская аристократия превратилась в призрак. Ваш Спиранский, вне всяких сомнений, мечтает о республике. И не говорите мне, что вам этого неведомо. А чего хотите вы? Неужели представительного монархического правления? Так ведь оно нигде без высших, привилегированных сословий не существовало и не существует». «Нет, Александр Павлович, я понял вас. Вы возжелали правления турецкого, где один только атаманский род пользуется наследственными правами, а сын верховного визиря родится простым турком и наравне с поселянином платит подати. Знаете, я верю, что вы желаете державе нашей добра, но поймите уже, не может огромное государство держаться на одной фамилии. Должно быть лучшим людям, аристократии, стеной окружающей трон и уберегающей его ото всех невзгод. Вы думаете сейчас, что вам этого не нужно? У вас есть Суворов, У вас есть восторгающаяся вами чернь, а армия приучила столицы к победам. Но поверьте, стоит лишь фортуне отвернуться от вас, все это развеется, как дым, и вы останетесь ни с чем. С грустью слушал я все эти признания. Вот образчик мировоззрения 18 века. Вот именно с такими-то идеями Речь Посполита оказалась в небытии. А в России, дай только этому всему развиться, все будет еще хуже. Александр Романович, вы поняли все совершенно превратно. Я не против правления лучших, но пусть эта меритократия будет основана не на знатности рода, а на личных заслугах. Мой идеал, когда крестьянский сын имеет шансы взобраться на самые высшие ступени, но не подлостью, не попаданием в случай, а заслугами и умом. Жаль, право жаль, что вы этого так и не поняли, и наши пути разминулись. И, знаете что, вы не правы, ничего напоминающего Турцию здесь никогда не будет, зато наша держава станет очень похожей на Россию. Затем я дернул шнур звонка, и в кабинет вошли люди с Колона. Впрочем, Воронцов, не причастный напрямую к восстанию и убийствам, после допросов получил сравнительно мягкое наказание, после конфискации всех активов, имевшихся у него в стратегически важных предприятиях, ему разрешили выехать в Калифорнию. Семен Воронцов остался в Лондоне, став, так сказать, невозвращенцем. Каменноостровский дворец был передан по медицинскому ведомству и стал основой императорского госпитального и опытового заведения, под который была отведена добрая половина Каменного острова. Мы с семьей переселились обратно в Зимний дворец, за летнюю резиденцию оставив Царское село. Из-за чрезвычайного происшествия Конституция была оглашена позже, 3 января нового 1799 года. Подумав, я решил, что так даже лучше, теперь праздник в честь основного закона придется на общие новогодние праздники, и не потребует отдельного выходного дня. В масштабе сотен лет это будет серьезный профит. Петр Алексеевич Палин по результатам разбирательства был признан виновным в заговоре как один из главарей мятежа, но, ввиду деятельного раскаяния, освобожден от наказания. Остальным повезло меньше. Обер-прокурор Беклешов получил 10 лет каторги, Голицын и Юсупов по 8 лет. Князь Яшвиль погиб во время солдатского бунта, генералы Бенниксин, Макаров, Аргамаков и Ливин, а также 10 менее значимых персон были убиты в моей спальне. 20 обер- и штаб-офицеров, как злоумышлявших совершить покушение на своего воинского начальника, были без особых сантиментов расстреляны во дворе Петропавловской крепости. Их тоже приписали к погибшим в Каменноостровском дворце. До конца жизни Петр Алексеевич Палин безвылазно проживал в своем лифлянском имении. Он вел там самую простую, безгрешную жизнь. Увлеченно занимался хозяйством, был одним из первых, кто купил паровую молотилку и локомобиль. И только один день в году, 21 декабря, в годовщину страшных событий в Каменноостровском дворце, он с утра запирался в своем кабинете и напивался вдрызг. Моя благодарность Косте была безгранична. Казалось, он действительно стал для меня братом. Несмотря на всю мерзость своего развратного существования, он сохранил свои родственные ко мне чувства и, по сути, спас меня в то самое время, когда я столь самоуверенно полагал, что все предусмотрел. Определенно, мы родные люди, самые близкие друг к другу. Мы братья и всегда будем держаться вместе. Что бы ни случилось, эпилог, 3 года спустя, 13 марта 1802 года, идиот, и краткое идиот, дебила кусок, хрен собачий, дабланутый осел, вна. Константин Павлович стоял передо мною в своем конногвардейском мундире, он был бледен и с досадой кусал губы. Ты что устроил, как тебе такая могла в голову прийти, ты идиот, нет, мрачно заявил Костя, продолжая смотреть в пол. Ты понимаешь, что ты сделал? Ты человека убил. Вы с дружками даму насмерть. Ты это понимаешь? Понимаешь ты это, мать твою? Да. В том же тоне ответил Константин, начиная медленно краснеть. Тебе что, жена не дает? Или тебе любовниц мало? У нас одних актрис, 4 театра, 6 труб. На, бери любую и не хочу. Так на кой тебе эта Рауджа сдалась? Костя мрачно скривился. А чего она? Целку устроила, а сама с Бауром. Чего она тогда выделывалась, как герцогиня Кенская? А-а-а, твою мать, ну как так-то? История, приключившаяся 2 дня назад, потрясла Петербург и меня лично до самой глубины души. 3 года тому назад я пригласил в Петербург ювелиров, умеющих резать камеи и геммы. Хотел избавить благородное дворянство от лишних трат, идиот. Так вот, одним из них оказался Эммануил Рауджа, принадлежавший к знатной и знаменитой португальской фамилии. У господина этого была супруга, именно что была, черт их всех раздери, молодая обаятельная француженка. Я сам ее не видел, а может и видел, но не запомнил, но, по наведенным постфактум справкам, мадам Ара уже была чудо как хороша, высокая, стройная, темноволосая и, по моде, темноглазая. В общем, совсем не пара своему немолодому полному супругу. И вот на нее-то вдруг обратил внимание Константин Павлович, давно уже кабелировавший направо и налево. Понятное дело, такому высокородному господину не к лицу было ухаживать за женой обслуживающего персонала. И к даме, как водится, попросту подослали адъютанта с известного рода предложением, которое та с негодованием отвергла. Это было очень неожиданно. Костик не привык к отказам, да еще и от дамочек, стоявших на 5-6 непреодолимых ступеней ниже его по социальной лестнице. Константин решил навести справки о предмете своей страсти и выяснил, что дама не без греха. Оказывается, господин Ара уже зря радовался аристократическим знакомствам жены. Мадам не слишком строго блюла супружескую верность. Любовником ее оказался генерал Карл Баур, тот самый собутыльник и приятель Константина. 2-3 раза в неделю она отправлялась в гости к баронессе Мархейм, куда в условленный час за нею приезжал в наемной карете человек с запиской от любовника. Получив записку, прелестная мадам выходила из дома, переодетая до неузнаваемости, и извозчик увозил ее на другой конец города, к дому генерала Баура. Вечером она приезжала к баронессе, снова переодевалась и отправлялась к мужу. Прознав все это, Константин наш Павлович оторопел окончательно. Баур, конечно, был весьма сомнительного свойства человек, но мадам Ара уже предпочла ему не изменять с великим князем, и все это его крепко задело. 10 марта 1802 года извозчик в условленное время подъехал к дому баронессы, передал записку лакею. Мадам Ара уже выбежала из подъезда и села в сани, но вместо особняка Баура сани остановились на дворцовой набережной, у мраморного дворца, где услужливые лакеи гренадерского вида с почетом взяли несчастную даму под локоток и провели внутрь. И здесь началось самое скверное. Великий князь Константин Павлович ждал ее в кабинете, очевидно, уже сгорая от нетерпения. Увидев его, мадам Ара уже закричала, стала отбиваться и царапаться как кошка. Костик к такому не привык. Он пользовался огромным успехом у женщин, в его положении это было нетрудно. Придворные дамы обычно почитали за честь уступить ему, добиваться понравившейся женщины великому князю не приходилось. И вот, ему отказали. И кто? Через несколько минут великий князь выскочил из кабинета в страшных ругательствах и весь исцарапанный. То, что потом произошло с француженкой, трудно описать. Великий князь был шефом конного полка, и мадам Ара уже была отдана во власть крепких и грубых парней и гвардейцев, как раз стоявших в карауле при мраморном дворце. Часов через 6 извозчик привез совершенно растерзанную мадам к дому баронессы. Она упала на руки подруги, прошептав: «Я обесчещена, я умираю», и потеряла сознание. Баронесса Марингейм отправила ее домой, где Ара уже слегла в лихорадке, а под утро умерла. Об деле этом написали едва ли не все европейские и многие русские газеты. Почти все они вышли под заголовками типа «Умерла жившая в большой миллионной одна госпожа по фамилии Араужа». Вчера она выехала из своей квартиры после обеда совсем здоровою, а в первом или во втором часу ночи была привезена в наемной карете и внесена в ее квартиру и оставлена в первой комнате в совершенном бесчувствии в одной изодранной грязной рубашке. Муж кинулся к жившим в Петербурге титулованным французским эмигрантам, а те довели до моего сведения о случившемся. И вот сейчас у нас с Константином Павловичем идет крайне неприятный и непростой разговор. Так ты скажи, о чем ты, черт побери, думал? Ты понимаешь, что отправишься на каторгу лет на 8. Константин, покрасневший был от моих ругательств, вновь сделался белым, как полотно. Как это возможно? Я же лицо императорской фамилии. Шарах. Мой кулак с размаху грохнул по столу карельской березы. Да так, что бронзовые безделушки подпрыгнули, а с чернильницы свалилась крышка. Твою мать, лицо фамилии он, идиот. Ты где был последние 3 года? У нас теперь конституция, и все стало по-другому. Ты ровно так же отвечаешь перед законом и судом, как и все остальные подданные Российской империи. Тебя посадят, Костя. Ты понимаешь это, Курносов? Ты понимаешь, что тебя, мать твою, ждет? Нет, Константин, хоть и побледнел, ох уж это наша с ним тонкая кожа, попеременно то покрывающаяся румянцем, то заливаемая мертвенной белизною, все равно явно не осознавал еще всего ужаса произошедшего. Неужели в России найдется судья, что посмеет вынести приговор великому князю? Наконец в недоумении спросил он. «Найдется, Костя, найдется», — ответил я, устало прикрывая рукой глаза. «Я несколько лет работал, не покладая рук над тем, чтобы у нас такие судьи появились. И вот, теперь, вообрази себе, они есть. А еще судьи теперь лишь назначают меру наказания, а вердикта виновности уже 2 года как выносят присяжные». Брат подавленно молчал. Я вновь взглянул ему на него. Константин все еще не мог поверить в реальность происходящего. И я, признаться, тоже. Зрачки серых Костиных глаз расширились от ужаса. Он наконец-то понял, что я не пугаю его. «Слушай, но ты ведь можешь помиловать меня, правда?» «Нет, Костя, не могу». С трудом выдерживая взгляд брата, я продолжил, смотря ему в глаза. «Во-первых, я некого не могу помиловать просто так. Нужны основания. Во-вторых, я могу заменить смертную казнь пожизненным заключением или отпустить на волю человека, отбывшего половину срока тюремного наказания. А так, чтобы совсем взять и отпустить, нет, не могу. Так что ты, Костя, 4 года получаешь с наивеличайшей надежностью. Но, учитывая обстоятельства дела, жестокость содеянного, смерть потерпевшей, скорее, это будет 7 или 8 лет. Мне жаль, но так вот обстоят дела». Он глядел на меня во все глаза, явно еще не веря услышанному. Затем вдруг покраснел, как это бывает с ним во время приступов гнева. «Но как же так? Я, великий князь, я Романов, и теперь из-за какой-то би я потеряю все, и встану в один ряд с висельниками и всякой уголовной рванью? Скажи спасибо, что кнутом теперь не бьют, не выжигают клейма и не рвут ноздри. Представляешь, как бы ты выглядел?» Устало ответил я. «И ты ничем не поможешь мне?» «Помогу, передачей. Ты ведь все еще любишь апельсины?» Костя несколько секунд смотрел на меня, из розового быстро становясь пунцовым. Затем грохнул по столу кулаком, так что многострадальная чернильница вновь подскочила на полдюйма и, круто развернувшись, вышел вон.